Я простучал моим товарищам почти все, что мне довелось испытать. Моррелл верил моим рассказам, ибо он сам проходил врата малой смерти. Но Оппенхеймер, с увлечением слушая мои рассказы, так в них и не поверил. С простодушной трогательностью он сокрушался, что я посвятил жизнь агрономии вместо того, чтобы стать писателем. «Послушай», — пытался я убедить его, — «что я знал о Чосоне? Теперь эта страна называется Кореей. Вот, пожалуй, и все, что мне о ней было известно. Я о ней ничего не читал. Откуда, например, в нынешней моей жизни мог бы я получить хоть какие-нибудь сведения о кимчи? Однако я знаю, что такое кимчи. Это особо приготовленная кислая капуста. Протухнув, она воняет до небес. Когда я был Эдамом Стрэнгом, я ел кимчи 1000 раз. Я ел хорошую кимчи и скверную кимчи, и гнилую кимчи. Я знаю, что самую лучшую кимчи приготовляют женщины Восана. Ну, скажи, откуда могу я это знать? Этих знаний не было в моем мозгу, в мозгу Даррела Стендинга. Они принадлежат мозгу Эдама Стрэнга, который через многочисленные рождения и смерти передал свой опыт мне, Дарреллу Стендингу, вместе с опытом всех тех, в ком я жил, умирал и возрождался в промежутках между Эдамом Стрэнгом и Дарреллом Стендингом. Неужели тебе это не ясно, Джек? Ведь именно из этого складывается и развивается человек, именно так обогащается его дух. «А, брось ты!» Услышал я в ответ его быстрое, решительное, так хорошо знакомое мне постукивание. «Теперь послушай умного человека. Я Джек Оппенхеймер. Я всегда был Джеком Оппенхеймером. Я только я и никто другой. Все, что я знаю как Джек Оппенхеймер. А что я знаю? Вот послушай. Я знаю... Что такое кимчи? Кимчи – это особо приготовленная кислая капуста, которую делают в стране, когда-то называвшейся Чосон. Самую лучшую кимчи приготовляют женщины Восана. Протухшая кимчи воняет до небес. Ты не вмешивайся, Эд, погоди, пока я не припру профессора к стенке. Ну, а теперь, профессор, скажи-ка мне, откуда я знаю все это насчет кимчи? Этих знаний не было в моем мозгу? Нет, были, торжествующе воскликнул я. Ты получил их от меня. Твоя правда? А от кого их получил ты? От Эдама Стрэнга. Как бы не так. Эдам Стрэнг — это твой бред. А насчет кимчи ты где-то вычитал. «Ничего подобного», — доказывал я ему. «Про Корею мне приходилось читать только в военных корреспонденциях о русско-японской войне. Да и то так мало, что в счет не идет». «А ты помнишь все, что тебе когда-нибудь доводилось прочесть?» — спросил Оппенхеймер. «Нет». «Случается, что-нибудь и забываешь?» «Да, но...» «Достаточно. Благодарю вас», — перебил он меня, словно адвокат, который обрывает ответ свидетеля, поймав его на роковом противоречии. Убедить Оппенхеймера в истинности моих рассказов было невозможно. Он твердил, что я все это выдумываю по ходу действия. Впрочем, ему нравились эти, как он выражался, продолжения в следующем номере. И всякий раз, когда я отдыхал в промежутках между двумя порциями смирительной рубашки, он принимался упрашивать меня простучать еще несколько глав. «Да бросьте вы эти ваши высокие материи!» Врывался он в мою беседу с Эдом Моррелом, как только мы углублялись в метафизический спор. «Лучше пусть профессор расскажет еще что-нибудь об этих кисан и матросах. Да, кстати, раз уж мы об этом заговорили, расскажи, что случилось с госпожой Ом после того, как ее отчаянный муженек придушил подлого старикашку и сам помер.